Он направил скипетр в сторону Алексея и приготовился к сражению. Его солдаты, окружавшие землянина, одобрительно закричали и осторожно расступились, образуя широкий круг. Они опасались попасть под действие магических сил. Так бы сразу, крокодил переросток, а то ломаешься, словно девка на завалинке, усмехнулся Воронцов, удобнее перехватив рукоять кустореза. Он был рад тому, что Ирит произвела небольшие доработки в этом замечательном садовом инвентаре. Она увеличила энергоемкость аккумулятора и мощность излучателя, а также доработала встроенный генератор, благодаря которому зарядка происходила почти в два раза быстрее, чем в предыдущей версии. Бывший работник бюро времени по достоинству оценил световой клинок и также научился мастерски владеть этим опасным оружием, которое по глупой ошибке называли садовым инвентарем. Собравшись с мыслями, Воронцов крайне осторожно сделал шаг в сторону грозного противника. Его взгляд зафиксировался на Айдаре, который обладал величественной фигурой, разительно отличавшейся от других шертов вокруг. Он был минимум на две головы выше других рептилоидов и в два раза шире в плечах, а для Алексея представлялся настоящим гигантом. Его мощный торс был скрыт за золотым нагрудником, украшенным искусным рельефом головы змей. На огромных предплечья, размером с бедра крупных мужчин, были надеты наручи с острыми шипами, что придавало ему устрашающий вид. Тяжелая рубаха из грубой ткани была украшена по низу золотыми пластинами, надежно прикрывающими причиндалы. Когтистые лапы не защищены, но на лодыжках сверкали толстые обручи из драгоценного металла. Кожа у него более темного оттенка, чем у рабов и других шертов, которых Воронцов видел без мантии и тряпок. Темно-зеленая, почти черная, с насыщенным золотистым рисунком и с множеством плотных костяных наростов. С его мощным хвостом, имеющим практичное украшение в виде шипастого утяжелителя, Айдар представлял собой грозного противника в бою. В дополнение к своей огромной физической силе и мастерству ближнего боя, в чем Воронцов совершенно не сомневался, тот был еще и сильнейшим псиоником, с которым Алексей встречался за все время пребывания в этом странном мире. С шагом навстречу противнику Воронцов ощутил нарастающее напряжение. Он понимал, что сражение не будет легким, и мысли о предстоящем поединке заполнили его разум. Но несмотря на смертельную опасность, он ощущал уверенность в своих силах, полностью сконцентрировавшись на враге. Благодаря нейросети и боевому сопроцессору он анализировал ситуацию и был готов к атаке. Стоило первым крупным каплям дождя зависнуть в воздухе, как он напрягся. Для всех остальных это длилось чуть дольше мгновения, но для землянина время словно замедлилось. Он видел, как капли воды, падающие с черного неба, начали собираться воедино и быстро увеличиваться в объеме. Проработав всю прошлую жизнь в системе ЖКХ сварщиком, Воронцов прекрасно знал, насколько вода может быть опасна. Гидроабразивная резка – один из способов обработки металла. Он заключался в использовании струи воды в качестве режущего инструмента. Когда тонкая вытянутая струя воды, словно брошенное копье, на сумасшедшей скорости устремилась в его сторону, он кувыркнулся по грязи в сторону шерта, уклонившись от магического выстрела. Этим он весьма удивил опасного противника. В следующий момент пришел черед удивляться землянину. Айдар, в отличие от своего брата и проклятого псоглавого, из-за которого Алексей оказался здесь, моментально выпустил в него еще несколько коротких водяных копий. Он совершенно не тратил время на перезарядку своего скипетра. Воронцов чудом избежал встречи с магическими зарядом с помощью сложнейших акробатических пируэтов, которым позавидовал бы любой представитель Шапито. «Клоака разношенная, какого черта?» – удивленно воскликнул Воронцов, уклоняясь от очередного выстрела из скипетра. «Ты сдохнешь в мучениях, жалкий Гилзали», хищно оскалился рептилоид и вновь направил скипетр в сторону Алексея. «Ты пожалеешь о том, что выбрался из гнилой утробы своей матери». Их разделяло огромное расстояние для ближнего боя, больше 30 метров. Землянину, кровь из носа, его нужно было сократить. Еще одна серия водных копий устремилась в его сторону. Ему снова пришлось выписывать невероятные кульбиты. Боевые импланты и нейросеть вкупе с многолетними тренировками пока позволяли Алексею избегать опасных магических зарядов, но это не могло продолжаться вечно. Айдар на секунду замешкался с очередным созданием заклинания. Воронцов воспользовался его заминкой. Он совершил невероятный рывок и сократил разделявшее их расстояние вдвое. «Хоть скачи как Еротопс, но тебе все равно не избежать смерти», — гладкокожий. Айдар раскалил хищную пасть с множеством острых зубов и продолжил забрасывать человека водными копьями. «В твоем мире я принес в жертву темным богам сотни таких, как ты. Вырвав твое сердце, я и запью твоей крови. Она станет для меня сладким нектаром». Глава 15. В следующее мгновение на нейросеть Воронцова пришло уведомление о том, что бластер полностью заряжен и готов к выстрелу. Ему понадобились доли мгновений на то, чтобы перекинуть кусторез в левую руку, правой выхватить бластер и открыть прицельный огонь на поражение. Первый усиленный заряд попал точно в оскаленную пасть правителя, но, как и предполагалось, он просто растворился в невидимой энергозащите, которая плотным ореолом окружала противника. Зато второй выстрел был более удачным, он попал точно в только что сформировавшееся водное копье, превратив его в огромное облако пара. Несколько шагов приблизили Алексея к цели. Он направил кусторез в сторону противника. «Ну что, жаба золотистая, сейчас мы тебя будем препарировать». Сфокусированный луч устремился в сторону мага. Прежде чем Воронцов успел дотянуться огненным клинком до головы противника, перед ним возникла водяная стена. На ее возведение потребовалось огромное количество воды. Айдар впитал всю влагу с окружающей среды. Даже защитный костюм Алексея моментально высох. Как и в прошлый раз в битве с его братом, магическая стена не особо помогла Шерту защититься от технологичного оружия. Луч кустореза спокойно прошел через водяную преграду, заставляя воду вокруг себя вскипеть. Он хоть и потерял часть энергии, но все равно достиг цели, заставив противника отшатнуться. «Гилзали!» – ошарашенно воскликнул Айдар. «Твой огненный клинок должен был потухнуть, но он все равно горит слишком ярко. Такое бывает, когда слишком самоуверенно себя ведешь с уважаемыми людьми». Землянин попытался сам проникнуть сквозь водяную преграду. Магическая стена была подобна киселю и очень упругой, что совершенно не соответствовало свойствам воды. Лишь луч клинка спокойно проникал сквозь преграду, порождая огромные клубы горячего пара. Совершив еще пару попыток, Воронцов моментально сменил тактику и высоко подпрыгнул, активировав антиграф. Противник оказался под ним. Мужчина приготовился нанести удар, как внезапно сформировавшиеся водяные копья устремились в его сторону. Мужчина сменил траекторию удара луча кустореза. Тот рассек самое опасное копье на две части, но оно все равно достигло своей цели. Сильный удар в грудь сбил траекторию прыжка. Упав на землю по ту сторону водяной стены, он подтянул колени к груди и быстро вскочил на ноги разгибом. Водная преграда рассыпалась на миллиарды капель, которые устремились в землянина. Они едва не сбили Алексея и нескольких нерасторопных воинов, которые из любопытства стремились подойти поближе. «Тебе не помогут твои жалкие фокусы, подружка Чебурашки», – зарычал землянин и снова обрушил клинок на противника. Как он и предполагал, Айдар не успевал отразить атаку магическим заклинанием. Из-за этого он был вынужден блокировать луч скипетром. На это и был расчет. Сфокусированный луч, словно горячий нож сквозь масло, прошел через позолоченную рукоять и зацепил магический ореол. Не ожидавший такого исхода рептилоид провел контратаку своим неожиданным оружием, хвостом, сбив Алексея с ног. Землянин свалился в подсохшую грязь. «Арх!» – зарычал доведенный до белого коленя рептилоид, целясь половинкой скипетра в сторону Воронцова. «Присмыкающийся, что ты наделал, умри!» В следующее мгновение потерявший целостность магический артефакт сработал совершенно не так, как планировал маг. Вместо смертоносного заклинания, направленного в сторону Алексея, он просто взорвался. Мощнейший взрыв откинул его далеко в сторону. Алексею повезло больше, чем его противнику. Защитный костюм максимально защитил его, нивелировав мощь магического взрыва. Однако и Айдар уцелел. Он медленно поднимался на ноги. Защитный магический ореол, окружавший его, светился ярким голубым свечением, свидетельствуя о том, что щит заметно ослаб. Этот шанс нельзя было упускать, и Воронцов вскочил на ноги. Встроенные световые индикаторы на рукояти кустореза показывали, что запас энергии составлял 75%. «Надеюсь, хватит», — выдохнул он. У него в груди ощущалась сильная боль. Бегло осмотрев свое одеяние, он обнаружил небольшой разрыв в районе защитного клапана. «Бакулюм тебе в клоаку!» Авантюриста испортила жаба прыщавая. Он заблокировал боль в груди через нейросеть и бросился навстречу противнику. Айдар оказался без магического оружия, но это его не остановило. Кто-то из его солдат кинул ему тяжелый двуручный меч, который упал на землю неподалеку от него. Он ловким движением хвоста подкинул в воздух клинок, перехватил его правой когтистой ладонью и приготовился отражать атаку. «Ты слишком силен для Гилзали», — с опаской наблюдал он за человеком. «Твой ублюдочный брат сказал то же самое, прежде чем я его разделал», — с хищным оскалом землянин обрушивая кустарез на предплечье противника. Айдар был опытным бойцом и фехтовальщиком. Он моментально блокировал удар светового клинка, но сфокусированный луч с легкостью разрезал кованую сталь, превращая прекрасный клинок в бесполезный обрубок. «Ха!» — победоносно усмехнулся Воронцов. «Без своей волшебной палочки ты не так уж и крут, Намарх». В следующий миг он обрушил на противника серию мощных ударов. Голубое свечение защитного ореола усиливалось с каждой атакой, но Айдар не позволил Алексею беспрепятственно просаживать его защиту. Во время очередной атаки человека он шустро уклонился и в ответ резко ударил мужчину кулаком по лицу. Алексей не успел его заблокировать или уклониться. Удар был настолько сильным, будто он физиономией повстречался с тепловозом. Тут же его ноги оторвались от земли, а тело отправилось в полет на несколько метров. Если бы не защитный капюшон и активированный антиграф, то его голова лопнула бы, словно спелый и сочный арбуз. «Арх! Порву, тварь!» — гневно прорычал могучий Айдар и бросился на упавшего от удара Алексея. Едва осознавая, что произошло мгновение назад, Воронцов инстинктивно выставил клинок вертикально вверх. В результате Айдар уперся в него грудью. Магический ореол блокировал световой поток и не позволил острым когтям дотянуться до землянина. Тогда Шерт использовал свой хвост. Он стал лупить им Алексея, будто тяжелым бревном, одновременно с этим пытаясь слезть со светового клинка. Воронцов стиснул зубы и молча терпел яростные удары хвоста. Он левой рукой старался блокировать атаки, а правый крепко сжимал рукоять кустореза. Демонстрируя необычайную ловкость, разъяренный рептилоид извернулся и наконец-то дотянулся когтями до человека, а потом и вовсе попытался его укусить за лицо. Клац! Его острая пасть щелкнула острыми зубами в миллиметре от защитного экрана, который был заляпан грязью. «В прекрасного принца ты явно не превратишься, урод, так что поцелуи отменяются», — прорычал Алексей в ответ на нарушение своих личных границ. Землянин сам себя запер в смертельной ловушке. Шерт угрожающе навис над ним. Человек обеими руками схватился за рукоять кустореза, который держал вытянутым перед собой. Но Айдар использовал энергетический щит для того, чтобы им прижать огненное лезвие к телу Алексея. Внезапно ореол достиг предела. Ослепив обоих противников яркой вспышкой, он растаял в воздухе. Лишившись магической стены, которая блокировала воздействие сфокусированного луча, Айдар испуганно округлил глаза. Луч моментально начал прожигать его нагрудник, заставив того отпрыгнуть назад на безопасное расстояние. Воронцов воспользовался этим и мгновенно вскочил на ноги. Предчувствуя свой конец, Айдар вскинул руки вверх. Мощный поток воды поднял его высоко над землей. «Наш поединок еще не закончен, Гилзали!» — закричал он с высоты. Водная струя унесла проигравшего Намарха на значительное расстояние. Землянин с трудом держался на ногах. Несколько десятков окружавших его воинов смотрели на победителя с настороженностью и молчали. «Что?» — струсил ваш жабий выкидыш, убежал. «Собирайте свои манатки и валите прочь с моей земли», — прохрипел землянин, обведя взглядом противников суровым взглядом. «Готовьте много золота и рыча. Скоро я приду к вам за своими отступными». «Алексей!» — окликнул его Фарнах с крепостной стены. «Айдар уходит. Его лурну остатков чистокола. Но ты, сука, от меня так просто не уйдешь. Я еще не закончил с тобой». Хищно оскалился Воронцов. Собрав последние силы, он развил феноменальную скорость и устремился за убегающим противником. Перепрыгнув через столпившихся врагов и маневрируя, он огромными прыжками побежал за лурном Айдара. Когда Воронцов преодолел насыпь чистокола, он сразу заметил Айдара, который вовсю прыть скакал на ящере к резервным силам на краю поля. Последнее превратилось в болото. Изрядно потрепанный Алексей чувствовал, как его организм ныл и совершенно не хотел продолжения издевательств над собой. Нейросеть заставила активировать огромную дозу гормонов и выдала предупреждение о критическом состоянии. При этом он почувствовал приток сумасшедшей энергии. Он бежал быстрее любого ящера на этой планете и вскоре настиг Айдара. Намарх изумленно округлил глаза, уставившись на настырного землянина, который бежал быстрее одного из лучших лурнов в этих землях. «Мне кажется, мы не договорили, законный представитель этих земель», — язвительно прокричал Алексей на бегу и ловким движением ухватился за поводья ящера, заставив его резко повернуть и остановиться. «Ты победил, Гилзали. «Что еще ты хочешь от меня?» — закричал в гневе Айдар, спрыгнув с седла. «Как что? Без твоей смерти я не увижу твоего королевства. Какого королевства, Гилзали? Если ты действительно считаешь себя намархом, то обязан чтить кодекс. Мало того, что ты нарушил традицию и, словно трус, укрылся в своем замке, обрекая своих подданных на верную смерть, так еще хочешь забрать мои земли, хотя тебе положен откуп в случае победы». Он нервно оглядывался по сторонам и выглядел напуганным. «Все верно, в случае победы. А ты сам сказал, что наш поединок еще не закончен». Он моментально обрушил световой клинок на противника. Айдар был сильным магом. Даже без скипетра он умудрился создать несколько тонких водных копий, больше похожих на короткие дротики. Он тут же веером запустил их в грудь человеку. Слишком стремительный магический пас противника и небольшое расстояние, разделяющее их, не позволили Алексею избежать встречи с водной стихией. В тот момент, когда световой клинок кустореза вошел в голову рептилоида, три водяных дротика ударили в его изнуренное тело, причиняя жуткую боль. От резко накатившей боли Воронцов зажмурил глаза и упал на землю, выронив свой верный кусторез. Одно из копий попало точно в брешь в защитной ткани, пронзив податливую плоть. Сознание помутилось и начало покидать его, хотя он старался сохранять здравый рассудок, в чем ему помогала нейросеть. Ноги у него подкосились, и он припал к земле. Так он простоял на четвереньках некоторое время, борясь с приступами накатывающей тьмы. Он пришел в чувство от жуткого крика и с трудом поднялся на дрожащие ноги. Костюм прилипал к телу от крови. В паре метров от него завывал от боли и катался по грязи один из вражеских солдат в богато украшенной мантии. На земле лежал кусторез и отрезанная кисть орущего воина. Учитывая предыдущие случаи, Ирит по просьбе Алексея добавила в рукоять кустореза функцию защиты от кражи. В тот момент, когда чужая ладонь брала оружие, из дополнительной линзы излучался второй луч в форме усеченного конуса. Его мощности хватало, чтобы легко и максимально болезненно отделить воришке конечность. «Видимо, тебя мама не научила, что чужое брать нехорошо», — пробурчал Алексей, глядя на изувеченного воина. Он доковылял до своего оружия и поднял его. После этого он подобрался к телу Айдара и лучом кустореза разделил его голову на две половины. Пока он этим занимался, к месту схватки подоспели другие солдаты захватчика. Сурово посмотрев на них, Воронцов произнес: «Теперь я ваш намарх». Сквозь застывших в удивлении и растерянности воинов, к нему подоспел ощур и подставил ему свое плечо. Вражеские солдаты озадаченно переваривали случившееся. Согласно кодексу шертов, в результате поединка Алексей стал их намархом, а они его подданными. Теперь только вызов его на поединок мог изменить расклад. Но свидетели сражения совершенно не хотели связываться со столь грозным противником, хоть сейчас он и выглядел измученным и изрядно потрепанным. И все же один смельчак нашелся. Это был молодой крупный шерд в дорогом доспехе. Он выдвинулся вперед и, копируя поведение своего отца, со злостью выдал: «Я, сын Айдара Айтам, вызываю тебя на бой за право унаследовать титул намарха и отстоять честь своего отца. Бакулюм тебе в тапки». «Опять начинается?» — устало посмотрел на него землянин. Каждый раз одно и то же. Постоянная борьба за власть выматывала его. Тело Айдара не успело даже остыть, а малец решил испытать удачу. Но Алексей понимал, что борьба за титул и власть – это неизменные правила этого мира, и ему придется найти в себе силы, чтобы удержать только что завоеванное. Юнец не наблюдал за схваткой Воронцова с его отцом. Он был настроен крайне решительно и видел в измотанном Гилзале легкую добычу. Алексей наклонил голову к слуховому отверстию своего командира и тихо обратился к нему, надеясь на то, что окружающие воины и молодой выскочка их не услышат. «Я могу отказаться от боя, конечно», — кивнул ощур. «Но тогда вызывавший автоматически признается победителем в схватке и получит все». «Прямо-таки все», — выдавил из себя измученный битвой Воронцов. «Да», — сухо ответил ощур, — «я принимаю вызов». Выдохнул Алексей и взялся за рукоять кустореза. Светодиод в ручке показывал остаток заряда в 15%. Следовательно, нужно действовать быстро и прикончить продолжателя рода Ай до того момента, пока батарея окончательно не сдохнет. На хищной пасти рептилоида появилась глупая улыбка. Юнец уже мечтательно представлял, как он будет править огромным наследством своего отца и дяди. Землянин без предупреждения ринулся в атаку. Несмотря на свое болезненное состояние, он двигался стремительно и быстро. Его движения были плавными и выверенными до мелочей. В когтистых лапах Айтама сверкнул полуторный меч, которым он намеревался прорубить себе путь к трону и титулу намарха. Он встал в классическую стойку мечника и уверенно следил за противником. Было видно, что он не первый раз держит меч в руках, его обучали опытные фехтовальщики. Алексей быстро сократил разделяющее их расстояние и ловко ушел от удара рептилоида. Усиленное имплантами тело позволяло ему двигаться быстрее, чем любой натренированный человек, возможно, даже быстрее, чем Шет. Даже раненый он был очень опасен. Благодаря дождю почва стала максимально скользкой. После уклонения землянин подскользнулся, но выправил ситуацию, упал на колени и, используя инерцию, заскользил по грязевой жиже, выставив перед собой световой клинок. Не ожидавший такого приема Айтом попытался отскочить в сторону, одновременно атакуя своим хвостом с костяным наростом. Но сфокусированный луч, не встретив волшебной преграды, с легкостью прожег доспехи и с громким шипением вошел в грудь юнца. В следующий миг хвост противника больно ударил Алексея по ребрам, но почти разрядившийся защитный костюм с динамической защитой заблокировал основную часть атаки. Арх! Как же так? С удивлением уставился на рану рептилоид. Из его пасти брызнула темно-красная кровь. Он большими и круглыми от изумления глазами с недоверием разглядывал прожигающий его свет, который расширял рану. «Быть правителем не так уж и легко, парень», — спокойно ответил Алексей и резко дернул клинок вниз, разрезая врага до самого паха. «Передавай привет отцу на том свете». В воздухе запахло паленой плотью. Округу наполнил предсмертный вопль Айтома. Он рухнул на землю, пытался сгрести из грязи свои окровавленные и прожаренные внутренности. Пацан к успеху шел, но не фартануло. Глава 16. Воронцов снова обернулся к окружившим его шертам. «Я законный правитель этих земель. Есть ли здесь еще вольнорожденные, которые хотят бросить мне вызов?» Гудящий луч кустореза отбивал всякое желание у вояк. Они делали вид, что совершенно не слышали вопроса от опасного Гилзали, расправившегося со всей династией Ай. Не дождавшись ответа, после непродолжительной паузы Алексей громогласно провозгласил: «Если претендентов на трон больше нет, то я считаю битву оконченной. Приказываю вам сложить оружие. Все воины почившего намарха Айдара переходят под временное командование командира Ащура». Ащур слегка удивился такому приказу, но Воронцов озадачил его множеством распоряжений. «Мне нужен Лурн». Усталый и раненый землянин опирался на древко копья, поднятое с земли. «Я возвращаюсь в замок. Твоя обязанность – организовать сбор оружия и других трофеев с поля боя и определить, что мы будем делать с этим сбродом. Я так понимаю, что его войско переходит под наше начало, но совершенно не представляю, как это будет выглядеть». «Я понял задачу, намарх». От взора человека не укрылся жадный блеск в глазах командира от предстоящей наживы, но землянину было плевать. Главное, что они одержали победу. Ащур все равно не сможет украсть все. В данный момент его больше волновало свое здоровье. Его костюм был пропитан кровью, заставляющей ткань прилипать к телу. Это его совершенно не радовало. В этом мире из лекарств были только пучок травы или неведомый шаман. Любая царапина могла обернуться мучительной смертью. Воин из наемников Ащура подвел к намарху Лурна в боевой сбруе. Алексей с тяжелым вздохом забрался в кожаное седло и направил ящера к замку. Умная рептилия, словно понимая тяжелое состояние наездника, в спокойном темпе двинулась через вытоптанное поле. Воронцов с трудом удерживался в сознании, но старательно не подавал виду, что его силы иссякли. Еще один бой за право стать намархом он вряд ли выдержал бы. Голова кружилась, сознание было замутнено. Рана в груди жгла яростным пламенем, а все тело, измученное мощными ударами огромных кулаков и еще более грозного хвоста Айдара, болело так сильно, что казалось, будто по нему несколько раз проехали асфальтоукладочным катком. Его чувства были противоречивыми. Вроде бы он должен был радоваться от расширения своих владений, но вместо этого был охвачен тревогой. На его плечи свалилась гора новых обязанностей. Хотя он едва освоился с землями Айтарма, судьба подкинула ему новый вызов. Алексей понимал, что завоеванные кровью и потом земли были гораздо более обширными и богатыми, чем его сегодняшний крошечный участок на окраине болота. И это, безусловно, привлечет еще больше проблем. Он был уверен в том, что теперь ему придется встретиться с новыми гостями, а, возможно, и с войском Фарена. Одно успокаивало, что это будет скорее всего после окончания сезона дождей и возобновления движения в этих землях. Но об этом он решил подумать позже. Сейчас же он жаждал как можно скорее добраться до своих покоев и обработать раны. В одном из многочисленных кармашков защитного костюма покоилась автоматическая аптечка с тремя картриджами. Она бережно хранилась на крайний случай. Сначала следовало осмотреть рану и понять, понадобится ли высокотехнологическое лечение или будет достаточно нескольких плевков местной знахарки и пучка свежих трав. С тяжкими думами, наконец, он добрался до ворот замка. Защитники на стенах с радостью встречали победителя в этой неравной битве. Когда ворота открылись и покорный Лурн уверенно зашел во внутренний двор, к Воронцову подбежал Фарнах. «Поздравляю с победой, Намарх!» — принял он поводья Лурна, светясь от радости. «Это великое чудо, что вы смогли отстоять замок, и еще большее чудо, что вам удалось победить в поединке против могущественного Айдара». «Угу», — устало кивнул землянин. «Ваша светлость, вас ранили», — воскликнул управляющий, увидев кровь на костюме Алексея. «Вам срочно необходимо оказать помощь. Мы не можем позволить, чтобы наш намарх страдал от подобных ранений. Это ерунда, Фарнах. Просто пара царапин», — отмахнулся Алексей, осматривая собравшихся, которые громогласно аплодировали ему и выкрикивали его имя. «К следующему пайру все заживет, не переживай так, все равно раны нужно осмотреть и обработать», сердито, но с заботой заметил Ширт. «Мы не можем рисковать вашим здоровьем, господин, это необходимо сделать немедленно». Алексей глубоко вздохнул, охлаждая окативший его гнев, и спросил: «Ты мне лучше скажи, сколько защитников погибло во время осады? Это действительно важно знать». «По последним подсчетам», начал Фарнах, 8 наемников и 16 рабов и слуг. Большая часть погибла от стрел. Несколько шертов были задавлены обвалившимся помостом, когда магический водный столб унес вас на поле битвы. Еще 7 солдат и 12 рабов серьезно ранены, но им уже оказывают помощь. «Слишком много», — поморщился Воронцов, то ли от боли в груди, то ли от осознания потерь, которые для него были высокими. «Распорядись, чтобы покойников похоронили со всеми почестями. Рабов и слуг тоже погребите как следует, учитывая, что все погибшие после победы над врагом автоматически стали вольнорожденными и получили свободу». Его слова вызвали новую бурю оваций среди слуг и бывших рабов, которые почуяли запах свободы. «Но», — начал было Фарнах, но Алексей прервал его, подняв руку. «Никаких «но». Эти шерты сражались с врагами наравне с наемниками и погибли с оружием в руках на стенах замка. Они заслуживают уважения, как и все, кто защищал наш дом». В ответ на это публика одобрительно заголосила. «Поздравляю вас, шерты», — продолжил он, хотя ему хотелось поскорее запереться в своих покоях и начать лечение, но пока он мог терпеть, а следовательно, нужно было поработать с моральной накачкой подчиненных. «Именно благодаря вашей отваге и смелости мы смогли не только отстоять наш дом, но и расширить владения. Айтар мертв, как и его брат Айдар, и его единственный законный сын, Айтам. Они погибли от моего клинка. Это был их выбор. Пусть Астрис осветит им путь. Они возомнили себя великими шертами и даже не захотели выслушать меня. Я по праву победы становлюсь намархом их земель. Вскоре я проведу большую революцию в этом мире». Его голос вознесся под крики толпы, и он с чувством достоинства направился в замок. Управляющий догнал Алексея. Слуги поспешно открыли перед ними тяжелые двери. «Ащур уже занимается вопросами с войском», — на ходу продолжил землянин, обращаясь к заму. «У него огромное пополнение штата, поэтому поручаю тебе контролировать уборку трупов и сбор оружия. Надеюсь, к моему выздоровлению вы наведете порядок в этих делах и обеспечите полную безопасность замка. Обещаю вам, великий Алексей», — с готовностью ответил Фарнах. «Ни один меч или наконечник стрелы не пройдет мимо меня. Ваш приказ будет исполнен наилучшим образом». На пороге покоев Алексея встретила верная Аркант. Увидев его, она бросилась к нему с полными тревоги и испуга глазами. «Великий хозяин, вы ранены», — воскликнула она, заметив его состояние. «Вам срочно нужно прилечь, пока не стало слишком поздно. Вы не можете оставаться в таком состоянии». «Спасибо за заботу, Аркант, я заметил», — отозвался Алексей, с трудом падая на свежее сено, которое было расстелено на лежанке. «Не переживай, все будет в порядке. Я просто немного утомлен, вот и все. Жизнь намарха полна неприятностей и мятежей, бесконечных сплетен и опасностей. Отдохните, великий», — тихо произнесла она. «Я останусь рядом, пока вы не сможете встать сами». Аркант наклонилась к повелителю, стараясь максимально деликатно расстегнуть застежки и молнии, чтобы снять костюм с раненого. Ее сердце сжималось от страха, когда она увидела, в каком состоянии он находится. Поскольку представительница расы рептилоидов не была знакома с высокотехнологичной броней, у нее плохо получалось с разоблачением господина. Воронцов ей помог расстегнуть молнии. «Великий Астрис, эта рана ужасна!» С тревогой в голосе прошептала она, присматриваясь к устрашающей ране на его груди. Алексею не хватало сил даже на то, чтобы осмотреть свою рану. Стоило ему лечь, как они разом покинули его. В изнеможении он собрал последние остатки сил и произнес: «Если мне станет очень плохо, и я окажусь на грани смерти, в кармане моих доспехов лежит оранжевая коробка с красным крестом. Это аптечка, мощный и редчайший артефакт. Будь с ним предельно аккуратна». Аркант с тревогой смотрела в его глаза, ощущая всю тяжесть его слов. «Приложи его ко мне на грудь, прямо на рану, и дождись, пока он начнет светиться зеленым и начнет жужжать. После того, как загорится красный огонек, сними его и убери как можно дальше, никому его не показывая и не говори о нем. Это очень редкий артефакт, и тебя могут убить из-за него». Девушка кивала, впитывая каждое слово, словно откровение свыше. Она тихо прошептала: «Я все сделаю, хозяин, только не умирай, прошу тебя». Алексей, слабо улыбнувшись, попытался поднять ей настроение, несмотря на боль. «Я и не собираюсь». Его глаза начали предательски слипаться. Он почувствовал, как усталость накатывает на него с новой силой. «Просто будь рядом, и все будет хорошо». С каждым мгновением он все дальше и дальше скатывался в беспамятство. Он слышал, что Аркант продолжала что-то шептать, пока его разум не окутал темный занавес. В полной темноте недалеко от лица Воронцова раздавался тихий шепот, который перемешивался с гулом в голове. Воды, разлепив глаза, с трудом смог он выдавить из пересохшего горла. Все его тело горело огнем и в тот же момент бросало в сильнейший холод. Его организм одолевала лихорадка, вызванная воспалением ран. Шепот прекратился. Через несколько мгновений к его сухим, растрескавшимся губам преподнесли сосуд с водой. Тонкой струйкой Аркант вливала спасительную влагу ему в рот, попутно поддерживая ладонью его голову. «Аптечка», — тихо выдавил из себя Воронцов. Он пожалел о том, что пожадничал и сразу ей не воспользовался. Девушка поняла, что нужно делать. Аккуратно опустив голову Намарха на подушку, она быстро слезла с кровати и, не зажигая света, зашуршала в углу комнаты. «Сейчас, мой хозяин, сейчас». Ее голос был наполнен нежностью и любовью. Через несколько мгновений Алексей почувствовал, как к его воспаленной ране приложили холодный предмет. В кожу впился чистокол иголок. Автоматическая аптечка тихо зажужжала, проводя полный анализ крови и общего состояния организма пациента. Землянин не хотел терять силы на разговоры. Он терпеливо ждал, когда высокотехнологичная аптечка Содружества закончит анализ и введет ему необходимые препараты. Вскоре ее жужжание прекратилось. В следующее мгновение сознание Воронцова накрыла волна эйфории. Боль моментально отступила, и глаза сами закрылись, отправляя мужчину в объятия Морфея. Свечи и факелы тускло освещали покои Намарха. В танцующих тенях можно было увидеть полностью обнаженную Аркант. Алексей внимательно наблюдал за грациозной шерткой, которая плавно двигалась в его сторону. На ее хищном лице расплывалась счастливая улыбка, а в глазах читалось желание. В сполохах факелов и причудливо отбрасываемых тенях это выглядело очень таинственно и завораживало взгляд. «Комкумба, мой хозяин, время комкумба сегодня», — страстно прошептала рабыня, проведя раздвоенным языком по своим губам. «Настал тот день, когда я должна наполнить свое чрево соком любви великого Намарха. Я чувствую огромное желание». Мужчина попытался ответить, но его горло было пересохшим, будто пустыня сахара. Вместо категорического отрицания у него вырвался сухой приглушенный кашель. Сил двигаться у него совершенно не было. Он продолжил наблюдать за девушкой, лежа на своей огромной кровати. Его словно околдовали. Тело было парализовано, только глаза и губы слушались его приказов. Все было замедленным и таким необычным, словно он видел это через алкогольную призму. Он не чувствовал боли и не ощущал ужасной раны на груди. Пытаясь краем глаза рассмотреть свою рану, он предпринял очередную попытку поднять голову, но его тело осталось неподвижным. «Наверное, это сон, вызванный сильным воспалением и огромным количеством лекарств», — подумал он. «Другого объяснения этому я придумать не могу. Уж больно это состояние напоминало сонный паралич. Просто кошмарный эротический сон, в котором я в главной роли». Тело шертки сильно изменилось. Покрытая маленькими чешуйками кожа приобрела более светлые оттенки, а молочные железы, которые еще недавно были небольшими бугорками, набухли и стали не меньше третьего размера. Острые соски с миниатюрными ореолами почти черного оттенка возвышались на упругих холмах. Девушка грациозно приблизилась к кровати, опустилась на четвереньки и поползла к своему хозяину. Ее хвост вилял из стороны в сторону, словно у радостной собаки. В нос мужчине ударил запах ее тела. Она пахла полевыми цветами и еще чем-то очень специфичным, но знакомым. Тонкие губы рабыни начали аккуратными поцелуями покрывать тело мужчины, а раздвоенный язык скользил по его коже, изучая каждый шрам. «Бакулюм те под хвост, соблазнительница хренова», — подумал Алексей, почувствовав, как набухает его булава между ног. Он пытался сопротивляться этому природному явлению, но у него совершенно не получалось. Из-за темноты ему было плохо видно лицо и тело настойчивой девушки, но он прекрасно ощущал ее прикосновения, и ему они были приятны. Ее чешуйчатая кожа была холодной, но очень приятной на ощупь. Она напоминала бархатную ткань и была очень нежной. «Прости, Ирит», — подумал он, — «не виноват я, она сама пришла». В следующий миг шертка оседлала его, словно породистого жеребца. Она нежно елозила чуть ниже его живота. Алексей чувствовал выделяющуюся влагу. Было заметно, что девушка очень хочет его и в то же время боится испытать это чувство. Гладя себя по груди и стройному телу, Аркант подалась бедрами на него, насадила себя на кол в боевой изготовке и издала сладостный стон. Принимавший в акте ксенофилии полное безучастие мужчина мог лишь смотреть на возбужденную девушку и ждать, когда это закончится. Он обманывал себя мыслями о том, что ему это было противно, но твердо стоящее мужское достоинство говорило об обратном. Аркант в бешеном ритме елозила на нем, импульсивно размахивая хвостом в разные стороны, и сладостно стонала во весь голос. Она подалась вперед, наклонившись. Ее раздвоенный язык принялся задорно ползать по его груди. Ладонями она гладила свои возбужденные соски. Алексей предчувствовал финиш. В этот момент девушка сильно изогнулась и выдала протяжный стон. Ее хвост сильно задрожал, бедра затрепетали, а киска стала узкой и плотно обхватила ствол со всех сторон. Мужчина устало дышал и смотрел стеклянным взглядом на свою рабыню. Все расплывалось у него в глазах и было мутным. Рвотный ком подкатил к горлу от обиды. Его использовали самым наглым образом и, несмотря на то, что ему понравилось, на душе было гадко и очень противно. «У нас будет отличный наследник престола, хозяин». Крепко зажав свою промежность ладонью, Аркант соскользнула с разрядившейся булавы. Ее хищное лицо светилось от счастья. Спрыгнув с кровати, она поспешно удалилась из покоев намарха. «Этого не может быть», — подумал землянин. «Это точно был сон, вызванный лекарствами и болезнью. Его снова накрыло тьмой, и он провалился в небытие». Глава 17. Жуткие завывания ветра и тарабанящий дождь в окно заставили Воронцова открыть глаза. Стоило ему шевельнуться, как рана на груди сразу дала о себе знать. «Собачья женщина, какого черта значит, это был сон? Странный, кошмарный сон». Он вновь ощутил накатившую боль. «Там у меня ничего не болело, в отличие от этой проклятой реальности». Услышав его голос, в покой поспешно зашла Аркант. На ней была короткая туника, и она выглядела вполне нормально. Мужчина присмотрелся к ее груди. Как и положено, она почти полностью отсутствовала. Ее наличие выдавали два небольших бугорка, выпирающих из-под плотной ткани. «Забористая аптечка», — мелькнула мыслью Алексея. «Нужно будет по возвращении домой их заменить от греха подальше». «Хозяин, как вы себя чувствуете?» — с заботой спросила служанка. «Я вижу, вам стало намного лучше. Вы спали 2 дня и 3 ночи. Я принесла вам воды». Аркант услужливо протянула ему кувшин. Алексей с трудом поднялся с кровати и принял кувшин. Его трясущиеся руки попытались поднести сосуд к лицу. Во рту было так сухо, словно он оказался в самой безжизненной пустыне. Живительная влага принесла мгновенное облегчение. С наслаждением он жадно глотал ледяную воду, пока не опустошил емкость. «Спасибо, Аркант. Твоя забота очень важна для меня», — с благодарностью посмотрел он на нее, отдавая кувшин. «Пока вы были без сознания, я промыла все ваши раны и обработала их лекарственным настоем», — продолжала она преданным тоном. «Я омывала ваше тело холодной водой, пытаясь сбить сильный жар, но все было тщетно. Одна из ран начала гноиться. Когда вы на некоторое время пришли в сознание, то приказали использовать артефакт. Я выполнила все, как вы приказали, великий намарх». Артефакт засветился красным огнем, и я убрала его с вашей груди, надежно спрятав. Молодец, похвалил ее Алексей, заставив ее глаза засверкать от счастья. А как обстановка в замке? Жители волнуются за вас, отчиталась Аркант. Многие думают, что вы умерли, и теперь они не получат обещанного. Я никого не пускаю к вам в покое и держу дверь запертой на замок. Конечно, а чем еще могут волноваться рабы и наемники, как не о своей шкуре? Усмехнулся Алексей. А что с новыми землями? Ащур и Фарнах ждут ваших указаний. Оставшиеся воины Айдара стоят лагерем у самых границ и охраняют земли от болотного народа. И это хорошо. Помоги мне. Аркант подошла, подставила ему для опоры свое плечо и аккуратно помогла добраться до стола, возле которого висело маленькое мутное зеркало. Огромный красный рубец посередине груди напоминал о страшном сражении, в котором он принял участие. Импланты, отвечающие за регенерацию, иммунитет и антияд в сочетании с автоматической аптечкой сделали свое дело. Они в кратчайшие сроки залечили ужасную рану, полученную от колдовского заклинания. Для обычного человека такое ранение стало бы смертельным, но, вложив немалые средства в свое тело, Воронцов теперь радовался результатам. «Где мой костюм? Мне нужно выйти к подданным, а сверкать своим достоинством и булками я не собираюсь», — вяло пошутил он. Рабыня быстро принесла ему потрепанный защитный костюм. Авантюрист выглядел так, словно его намотало на карданный вал КамАЗа, который проехал через всю Россию, а затем бросили собакам вместо подстилки на пару лет. Аркант внимательно и очень тщательно очистила ткань, стараясь вернуть ей хотя бы часть утраченной формы. Она хранила его вещи у окна, чтобы хоть как-то пополнить запасы энергии. Но солнечные лучи с трудом пробивались сквозь серые дождливые тучи, и за двое суток костюм едва зарядился на 60%. Алексей с сожалением подумал о том, что не дождался премиум-версии Авантюрист X Pro 12 с обновленным функционалом и встроенным жидкостным генератором. Это решило бы множество проблем. Долбанный продажник насвистел в три короба. «Бла-бла-бла, берите этот авантюрист, он отличный и прослужит вам очень долго», — раздражительно пробормотал он. Шансы на выживание сейчас зависели только от него самого и от этого изношенного костюма. Но там, в своем мире, он не особенно волновался о защите своего организма, ведь за него это делал перстень. В любой момент Алексей мог остановить временный поток и просто уйти от опасности или активировать откат до безопасного временного промежутка. В мире рептилоидов работа перстня оказалась полностью заблокирована излучением загадочного астриса. Разложив элементы одежды на столе, Алексей достал из внутреннего кармана аварийный ремонтный набор. В небольшом зип-пакете находились заранее подготовленные заплатки, изготовленные производителем из специальной ткани. Потратив несколько процентов заряда на функцию самоочистки, он добился впечатляющих результатов. Ткань приобрела более аккуратный вид и стала идеально чистой. Во время осмотра Воронцов обнаружил в районе туловища три отверстия. Одно большое на груди, куда попало магическое водяное копье, и два меньших на спине. Аккуратно разложив латки, он отсортировал их по размеру. Хорошо, что производитель заранее нарезал их на этапе производства, ведь в этом мире иначе как кусторезом их бы не разделить. Разгладив ткань в месте повреждения, он приказал Аркант удерживать натяжение, а сам отделил защитный слой от клеевой основы и прикрепил латку. Клей мгновенно разогрелся. В следующее мгновение ремонтное полотно плотно слилось с костюмом, сделавшись единой с основной тканью. Также были заделаны и другие отверстия, что вернуло костюму его прежнюю герметичность и прочность. «А где мое оружие?» Бросил он вопросительный взгляд на служанку. «Оно лежит у изголовья», — ответила она. «Я его с огромным трудом отобрала у Ащура. Он не хотел его отдавать, но я пожаловалась Фарнаху, и он заставил Ащура вернуть мне твое оружие. Оружие хозяина должно быть рядом с ним в трудную минуту болезни, чтобы в момент смерти он мог оказаться в загробном мире во всеоружии и дать отпор демонам». «Спасибо, Аркант», — скептически отнесся он к ее верованиям и не особо обрадовался такому раскладу, в котором командир наемников пытается его лишить самого ценного. Он встал перед сложным выбором: иметь защиту или лишиться одного из видов оружия. Кусторез и бластер имели встроенный генератор энергии, который можно было встроить в авантюриста. Кусторез являлся его любимым и основным оружием, хотя бластер тоже имел свои преимущества в дальности стрельбы и эффекте неожиданности. В итоге, после мучительных размышлений, его выбор пал все-таки на бластер. С помощью мультитула он быстро разобрал оружие на составные части и с трудом отсоединил короткие провода емкостного накопителя от излучателя. После этого он присоединил их к выводам зарядного разъема костюма, расположенного под внутренней подкладкой. Обычно зарядка костюма происходила бесконтактно. Дома он снимал его и вешал в шкаф, где беспроводная зарядка в автоматическом режиме пополняла батареи. Помимо этого проводилась диагностика функционала и самоочистка. Утром можно было смело надевать чистые вещи. Никаких танцев с бубнами под солнцем и возни с проводами. Но сейчас ситуация изменилась, и ему пришлось временно пожертвовать одним из своих орудий ради защиты. Не желая рисковать, Алексей приказал девушке принести ему что-то легкое для перекуса. Его желудок ныл и требовал пищи после долгого сна и не особо приятного ИХМ, можно сказать, разочаровывающего пробуждения. Все равно, пока костюм не зарядится, он не выйдет из покоев. Сейчас лучше не рисковать и быть готовым ко всему. В любой момент можно ожидать нападения. Враги не дремлют и могут попытаться его убить, пока он слаб от полученных ран. Когда Аркант ушла, он подошел к ванне в углу комнаты, с трудом нагнулся и умылся. Ледяная вода быстро принесла ощущение свежести и вернула ясность ума. «Ну что, Алексей, первую стычку с настоящим магом ты пережил», — заговорил он сам с собой, уставившись в зеркало. «Пускай с трудом, но ты одержал победу. Намархи с огромными пси-силами, называемые магией, смертельно опасны. В этом мире их осталось еще 6, не считая Фарена. Верховный правитель уже наверняка в курсе того, что здесь происходит». Он провел ладонью по лицу и продолжил размышлять уже про себя. «Уверен, Фарену очень не понравится то, что какой-то землянин направо и налево крошит его верных намархов, которые ему поставляют золото из другого мира. Следовательно, в скором времени здесь появится огромная армия воинов при поддержке магов. Нужно действовать на опережение. Только как, если захватывать власть дальше, то это чревато гибелью. Можно попробовать договориться с верховным правителем. К примеру, обменять отправку на землю на 2 надела земли и всех ее жителей, а сверху добавить гору золота. Хм, кажется, что это отличный вариант. Если Фарен не дурак, а он точно не дурак, то согласится на такое столь щедрое предложение». Авантюрист полностью зарядился. Воронцов облачился в защитный костюм и еще раз его протестировал. Все системы работали в штатном режиме. «Кстати, о золоте», — подумал он, — «нужно посмотреть, как там мой схрон. У меня сейчас много воинов, которые маются от безделья и гоняют по болоту ящеров. Тонны золота, если и не помогут мне откупиться от Фарена, то по крайней мере поднимут экономику моей маленькой страны». Он уже чувствовал себя легче, хотя в теле и ощущалась слабость. Он с задумчивым видом подошел к окну, за которым накрапывал мерзкий дождь. Вокруг царила унылая серость. Повсюду были грязь и лужи. Свинцовые тучи будто давили на голову. Любовался красотами он недолго. Услышав, как открывается замок на входной двери, он положил руку на пояс ближе к верному кусторезу. «Хозяин, завтрак готов», — от входа оповестила его Аркант. Алексей немного успокоился, но руку от оружия не спешил отводить. Служанка занесла поднос с дымящимся завтраком и аккуратно поставила его на стол. «Я проследила за всем процессом приготовления пищи и заставила кухарку попробовать все», — заулыбалась она. «Яда точно нет. Дарна с таким удовольствием опробовала каждое блюдо, что мне пришлось на нее прикрикнуть, чтобы она не съела лишнего. Если желаете, я тоже попробую перед тем, как вы будете есть». «Пробуй», — даже не думал он сбавлять обороты своей паранойи. Его за последнее время столько раз пытались убить, что лучше перестраховаться. Когда землянин уселся за стол, ему в нос впились вкусные ароматы пищи. Его живот громко заурчал. Мужчина настоял на том, чтобы завтрак был максимально простым и легким. Ведь ему после пары дней без еды следовало быть осторожным, чтобы не словить несварение желудка. Основу рациона составлял горячий бульон из птицы, которую аборигены называли палум. Это адская смесь динозавра и индюка. Палумы наполовину лишены перьев. Их почти атрофированные крылья максимум могли поднять 15-килограммовую тушку этого дьявольского существа на несколько метров в воздух. Зато мощные ноги могли бы вызвать зависть у любого бройлера на птицеферме. Однако самым устрашающим в этом недоразвитом существе был, пожалуй, его внешний вид. Гладкая серо-зеленая кожа была усыпана множеством наростов, а редкие перья лишь усугубляли общее ощущение отвращения. У этой недоптицы была полностью лысая голова с многочисленными складками и огромным клювом, заполненным множеством мелких, но чрезвычайно острых зубов. Палумы отличались невероятной всеядностью, питались отходами, зерном, травой, насекомыми, рыбой и даже своими менее расторопными сородичами. Если к этому добавить их удивительную тупость, настойчивость и агрессивность, становится понятным, почему эти создания содержались в отдельных вольерах с высоким забором, а шерты никогда не подходили к ним поодиночке. Тем не менее, несмотря на устрашающий внешний вид и агрессивный характер, полумы компенсируют свои недостатки превосходным нежным мясом, плодовитостью и быстрым ростом. Эти птицы становятся пригодными к убою всего через 2 месяца после вылупления из яйца, а максимальной массы достигают всего через 4 месяца. К бульону прилагались горячие лепешки из муки рыча грубого помола и салат из местных овощей, сдобренный вином. Мужчина с трудом дождался, пока служанка с нескрываемым наслаждением сняла пробу с каждого блюда. Он едва сдержался, чтобы не наброситься на аппетитно пахнущий бульон до дегустации. «Спасибо за заботу, Эркант». Девушка оставалась жива, здорова и довольна жизнью. Поэтому Алексей приступил к приему пищи. Он с волчьим аппетитом быстро расправился с завтраком и, наконец, поднялся из-за стола. «Эркант, мне нужно воспользоваться глазом Бога. Постарайся, чтобы меня ничего не отвлекало». «Конечно, хозяин». Покорно склонила она голову и принялась убирать грязную посуду со стола. Землянин извлек из кармана разведывательный дрон, распахнул оконные створки и запустил серебристый шар в полет. Алексея интересовала та поляна, на которой он появился вместе с Анубисом. Дрон быстро набрал скорость и устремился по известным координатам, попутно проводя съемку местности. Она сильно изменилась за последнюю неделю бесконечного ливня. Уровень воды в бескрайнем болоте заметно поднялся, стремительно захватывая прибрежную часть территории. Да, еще немного, и ту поляну полностью затопит. В таком случае мое золото уйдет под воду. Дрон быстро достиг заданной точки. Воронцов одновременно вздохнул от облегчения и выругался. Все золото было на месте, и огромная статуя Хеопса в полный рост, и сосуды, набитые украшениями. Все это его дожидалось. Но вот мутная грязная вода, окружившая поляну, превратила ее в небольшой островок с сокровищами. Еще пара дней таких осадков, и сиротливо брошенное золото точно потонет. Найти его потом будет невозможно. Поэтому нужно было действовать здесь и сейчас. У него много воинов-наемников. Можно еще задействовать часть армии Айдара, которая пинает Бакулюмы на границе с болотом. Нужны лодки. Подобно молнии промелькнула у него в голове мысль. Плевать на местные суеверия. Нужно построить несколько лодок или плотов, иначе на своем горбу мы это золото не допрем. Болото кишит различными тварями. Там поджидает множество опасностей. Дождавшись возвращения глаза, окрыленный идеей, Алексей позабыл о боли и усталости. Он отсоединил генератор бластера от костюма и обратно собрал оружие, вернув бластеру первозданный вид, предусмотренный заводом-изготовителем. В очередной раз он проверил функционал авантюриста и, удовлетворенный результатом, он направился в тронный зал. Ему следовало появиться перед подданными, показав, что с ним все хорошо. Это очень важно для репутации любого правителя. А также нужно было объявить о священном походе в болото. Его походка была грузной и тяжелой. По скрипящим ступеням он спустился на первый этаж. Утреннее солнце только начинало подниматься над горизонтом. Его лучи с трудом пробивались сквозь низко плывущие темные тучи. Они едва освещали замок. Почти все немногочисленные обитатели уже собирались в зале для завтрака. Наемники, слуги и немногие представители так называемой знати уже знали о том, что он пришел в себя, и с нетерпением ожидали его появления. Остановившись на краю лестницы, землянин обвел тяжелым взглядом всех собравшихся. Когда шерты заметили своего правителя, они резко замолчали, бросили все дела и в ожидании чего-то уставились на него. Фарнах был среди них. При желании подойти ближе, он колебался. На его лице читалось, что у него много важного, о чем хочется рассказать. Но, встретив строгий взгляд намарха, он понял, что пока лучше оставаться на своем месте. Глава 18. Шерты. Начал Воронцов. Его голос звучал громко и уверенно, а в глазах светился дух правителя. «Великие воины и лучшие защитники своего достоинства и родной земли, я рад, что мне выпала честь сражаться плечом к плечу рядом с вами». От такого вступления подданные слегка обалдели, ведь прошлый правитель подобным образом с ними не говорил. Он вообще предпочитал действовать исключительно через жестокость. «Только благодаря вашей отваге и безграничной смелости мы смогли противостоять огромной армии подлого Айдара, который стремился захватить в рабство всех жителей этого нома», с вдохновением продолжил землянин. Несмотря на подлость и коварство его бастарда Варсита, Несмотря на численный перевес врага, вы достойно защищали родную землю. Он на мгновение прервался, чтобы позволить рептилоидам выплеснуть эмоции, вызванные его словами. Когда овации стихли, Воронцов продолжил свою пламенную речь. Вызвав на поединок Намарха Айдара, я одержал победу. Затем я у его сына отстоял свое право занимать трон. Теперь земли династии Ай объединены под моим началом. Вместе мы устроим революцию в этом мире и займем верхушку власти. Каждый раб получит свободу и право на жизнь. Каждый вольнорожденный получит надел земли, на котором сможет заниматься своим делом. Каждый шерт получит образование и должное лечение. Он обещал почти невозможное в этом мире при нынешнем раскладе. Народ обалдевал еще сильнее с такой речи. Многие пораскрывали рты в изумлении. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Резко вскинув руки вверх, закричал Алексей, вызвав новый шквал оваций и радостных криков. Боль в груди напомнила о страшной ране, но землянин сдержался, чтобы не подать повода для обсуждения своего здоровья. А теперь, мои верные подданные, мне нужно обсудить пару вопросов с управляющим. Позже я объявлю собрание. После этих слов он покинул общий холл, направившись в тронный зал в сопровождении управляющего. Алексей шел уверенной походкой, будто был хоть сейчас готов вести шертов к светлому будущему, полному надежд и возможностей. При этом он скрывал от них свою главную цель – вернуться домой. Фарнах напряженно молчал, ожидая, когда Намарх даст разрешение вывалить на него поток информации. У него успело много чего накопиться за время, пока Воронцов находился в вынужденном отпуске. Землянин тяжело вздохнул, уселся на трон и налил себе полный кубок вина из кувшина, стоявшего на специальной тумбе рядом. «Рассказывай». Отхлебнул он вина и приготовился к буре новостей. «Я безумно рад, что вы поправились, правитель», — начал Фарнах, будто его только что выпустили из консервации. «Аркант говорила, что у вас была лихорадка. Она упорно не хотела пускать лекаря в ваши покои. Я распорядился, что если сегодня мы не получим информацию о вашем состоянии, то задержим рабыню и силой отнимем у нее ключ от покоев.